Андрей Ткачев, Георгий Самхиев, профессор магии на полставки, том 6. Глава 1. Покидая церемонию награждения, у меня в голове крутилась одна мысль. Наконец-то. Несмотря на то, что я приятно проводил время, общение с таким количеством людей меня полностью вымотало. Не люблю, когда люди тебе улыбаются, а сами думают, как бы тебя так использовать, чтобы ты еще и рад был. В такие моменты я сразу вспомнил, почему до последнего не хотел ходить на такие мероприятия. Пока со всеми поговоришь, язык иссохнет, и отдых скорее превратится в работу. Зато для Зорины я нашел еще несколько потенциальных заказчиков. Нехватки в них не было, спрос превышал предложение, но это пока что. Атриум ведь будет развиваться, а значит, нужно сразу целиться в широкую клиентскую базу. Благо, ничего сложного в этом не было, да и не всю же жизнь мне в аномалии ходить. Алхимией пользовались абсолютно все, кто владел магией. Неважно, простолюдин ты, слуга рода или аристократ. Алхимия — это именно та вещь, которая и жизнь спасти может. И помочь стать сильнее. Особенно, когда знаешь, какие зелья для этого нужны. Про то, что алхимию можно использовать еще в качестве оружия, я вообще молчу. Тот же яд — очень универсальное средство, чтобы умертвить противника или даже монстра. Главное знать, какие ингредиенты подобрать, и чтобы они были законны в Империи. Впрочем, последним атриум точно заниматься не будет. Уже сидя в машине, я стал размышлять о том, что меня ждет в ближайшем будущем, и строить планы. На ум сразу же пришли совместные учения. Если так рассуждать, то меня отправят учить других студентов ближе ко второму семестру. Значит, нужно заранее отобрать лучших студентов, чтобы не упасть в грязь лицом и, конечно же, не возиться с теми, с кем мне общаться вообще не хочется. На ум сразу приходят Морозова, Алеев, Волков и Фролова. Эта четверка ярче всех себя проявляет. К тому же из них получится идеальный отряд. Морозова будет выполнять роль разведчика. Алеев — основная ударная сила. Фролова — танк. Будет стягивать внимание монстров на себя и заодно их потрошить. Волков — командир и главная поддержка. С его остановкой времени и пространственным перемещением своих товарищей можно спасти даже из смертельной ситуации. Эту четверку обязательно нужно брать с собой. А вот что касается остальных, вопрос остается открытым. Белова и Лазареву можно с собой взять, у них опыта в аномалиях немало. Но боевые способности пока что оставляют желать лучшего. Они только недавно стали осваивать основное направление своего таланта. Соколов? Можно, пожалуй, но себя он особо не проявил. Завьялова? Тоже неплохой вариант. Если не учитывать, что девушка аномалии совсем не любит. Новикова с Громовым взять можно, но тут уже зависит от ситуации и нехватки бойцов. Пожалуй, в качестве дополнения к отряду лучше всего подошла бы Орлова. Она бы стала дополнительной ударной силой отряда, да и девушке аномалии точно не помешают, чтобы практиковать защитную магию. Зря я, что ли, ее обучал новым плетениям. Да и сама девушка в последнее время совсем притихла. Надо бы ей помочь взбодриться. Чем не повод? Остальных студентов я в расчет пока что не брал. И не потому, что из старшей группы других талантов не было. Да взять в пример хоть ту же Юлию Радлову. Молодая девушка из графского рода умела пользоваться древесной магией. Редкий вид магии, который я впервые самолично лицезрел в Академии. Очень полезно в лесах, когда каждое растение может стать твоим оружием, причем очень опасным. Тот же лист легко может стать иглой и пронзить шею противнику. А уж про возможность прямо в бою создавать мощнейший яд я вообще молчу. Талант? Да, талант. Одаренная вполне может сражаться на равных против той же Завьяловой, например. Только проявлять себя она шибко не торопится. Например, чтобы подойти, спросить совета, попросить достать еще какое-нибудь древнее плетение или взять еще в аномалию, как будет следующий поход. Ничего из этого. Радлова просто плывет по течению, ожидая, что ей все преподнесут на блюдечке. То же самое касается и других студентов из старшей группы. Может, их родители избаловали? Или это в целом такое вот мышление аристократов? Не знаю. Но, как факт, они не очень горят желанием что-то менять в своей жизни. В свою очередь, у меня нет мотивации еще больше вкладываться в этих студентов. А зачем? Я лучше буду уделять внимание тем, кто по-настоящему хочет стать сильнее. Лучше выковать 10 качественных мечей, чем полсотни посредственных или даже бракованных, которые зайдут в аномалию и... В общем, ничего хорошего не сделают. Так что пока не захотят показать, что стоит чего-то большего, брать их с собой без особой нужды я не собираюсь. Они еще должны заслужить, чтобы я тратил на них свое время. Поход в Африку, конечно, добавил им плюсиков, но не сильно. Так что посмотрим. Пока я ехал в машине, мне также пришла в голову мысль, что надо бы побольше уделять внимание личным тренировкам и исследованиям. В частности, мне хотелось усовершенствовать свою магию тьмы, а точнее теневую форму. «Я не понимаю, что тебя не устраивает», — сказал Ворон, когда я озвучил ему эту мысль в машине. Все равно ехать было долго, так что я решил потратить время с пользой. «Связь с тьмой усиливается. Усиливается. Твои живые тени становятся быстрее и живучее. Твой контроль магии и ее сила тоже растут. Да, другой магией ты пользоваться толком не можешь, но какое плетение без недостатков? Зачем его еще совершенствовать?» «Мне не хватает защиты», — ответил я, глядя в глаза Ворону. «Причем очень сильно не хватает. Те же теневые щупальца мои противники рвут во время боя и не замечают. Раньше оно работало как защитное и атакующее плетение, теперь уже нет. Теневой кокон не позволяет атаковать из него, поэтому нужна броня. Вот настолько мощная, чтобы я мог спокойно принять заклинание на себя и продолжить атаку. Ну и вдобавок, чтобы укрепить те же теневые щупальца. Есть идеи? Ты же у нас древнее существо. Наверняка можешь подсказать, о, многомудрый ты наш». «Ты бы еще попросил небо спустить на землю», — недовольно проворчал Ворон. «Да мы с тобой это уже обсуждали. В теории защиту увеличить можно, я тебе в этом как раз помогу. Уплотнить дымку до такого состояния, чтобы она стала доспехами, не прям чтобы трудно. Проблема будет поддерживать ее и все твои тени, одновременно с этим используя еще другие заклинания. Удержать такую форму будет очень сложно. Я уже молчу про затраты маны». «Так это когда было?» — хмыкнул я в ответ и сложил руки на груди. «Мой запас маны сильно вырос, причем настолько, что в бою с ним вообще никогда проблем не было. Даже после битвы с Цербером, где я полностью вымотался. И то за прошедший год он только сильнее вырос». «Факт остается фактом. Расход все равно будет огромен. А там, где огромный расход, там и быстрая смерть. Не сможешь же ты каждый поединок заканчивать за несколько ударов. Это попросту так не работает», — возразил фамильяр. «Значит, нужно создать плетение и адаптировать его под себя, сократив расход маны», — пожал я плечами. «Все просто». «Ну да, конечно», — недовольно проворчал Ворон. «Было бы это так легко. Ты без того сложную конструкцию пытаешься еще больше усложнить. Сам же знаешь правила. Чем сложнее, тем хрупче. Твоя теневая форма будет слетать после 1-2 ударов. Просто потому, что ты стабильным такое заклинание в жизни не сделаешь». «Почему же?» — вновь покосился я на сущность тьмы. «Есть же другие обходные варианты. Зачем идти самым грубым путем?» «Попробуй удиви», — усмехнулся Ворон. «Ни один маг до тебя не справился. Я с радостью посмотрю на твои тщетные попытки. Я, разумеется, посмеюсь над твоими потугами в этом направлении». «Как ты во мне не уверен?» — весело улыбнулся я и посмотрел в окно. «Одно решение я как минимум нашел. Уплотнение». «Уплотнение?» — недоуменно спросил Ворон. «Нужно, чтобы дымка уплотнилась непосредственно в момент удара», — пожал я плечами. «Тогда затрат маны будет меньше, а прочность плетения в разы выше. Так мы сокращаем расход маны и повышаем коэффициент полезного действия. Просто? Просто. Рабочий метод? Рабочий. Главное, самим навыком овладеть и все. А вот с этим могут быть и проблемы, да. «Схема-то рабочая, а вот тебе контроля маны, думаешь, хватит?» — сказал ворон и перелетел на другое плечо. «Вот сам посуди. Тебе нужно будет уплотнять ману непосредственно в момент удара. То есть тебе придется раз за разом угадывать, куда противник будет бить. А если атака будет задевать все тело, уплотнишь ты форму разом и, считая разом, половину резерва потратишь на защиту. Это тебе не теневой кокон, тут все гораздо сложнее». Еще и с таким умным видом все это произнес. Сразу видно, аж гордится своими умозаключениями. Собственно, ради этого я и не стал говорить всего. Надо же давать фамильяру иногда поумничать. «Согласен, никто не даст мне времени для сокращения расхода маны», — кивнул я на это заявление. «Но, как факт, технику улучшить можно. Значит, этим я и займусь. А там уже откроются другие пути развития. Ты не забывай, магия многогранна, даже тебе не все ведомо. Надо нащупывать свой путь. И если оправдываться вечно тем, что что-то невозможно, то далеко на этом не уедешь». «Звучит так, будто я тебе должен говорить эти слова, а не наоборот», — фыркнул в ответ ворон. «Хорошо, делай, как знаешь. Я помогу, но особых иллюзий не строй. Ты замахнулся на такую высоту, которую мне представить тяжело». До этого в 10 лет никто не обладевал могущественной сущностью тьмы. «Так что все бывает в первый раз», — хмыкнул я на это заявление. «Будем считать, что так», — коротко кивнул ворон, прежде чем исчезнуть. Что ж, с ближайшими планами в целом стало все понятно. Теперь надо бы подумать, чем бы эдаким еще заняться помимо тренировок. В аномалии идти большого желания у меня нет, а еще одного имперского балла я не выдержу. Может, артефакторикой заняться все-таки? Давненько я в ней основательно не практиковался. Стоило мне вспомнить княгиню Голицыну, как по волшебству зазвонил мой телефон. Достав его из кармана, я увидел номер своей знакомой. Даже не уверен, это совпадение или сработало внутреннее предчувствие. А может, сразу и то, и другое. «Елизавета Петровна, добрый вечер», — сказал я, приложив к уху телефон. «Должен сказать, неожиданный звонок с вашей стороны. Что-то случилось?» «Случилось, Алексей Дмитриевич». В ее голосе послышалось легкое разочарование. «Завтра утром должен проходить аукцион в доме Демидовых, и так получилось, что Анастасия Владимировна не сможет со мной пойти. У нее случился аврал в мастерской, требующий полного ее внимания. Одно идти на аукцион значит дать о себе распространить дурные сплетни. Поэтому как насчет составить мне компанию? Вы меня очень выручите». «Разве я могу отказать такой замечательной девушке в беде?» — усмехнулся я и добавил. «Думаю, ради такого можно разок пропустить тренировки». Я не стал уточнять, что для меня это в том числе было неплохим способом развеяться. Аукционные дома хороши тем, что на них можно приобрести полезные вещи или просто безделушки для коллекции. Никогда не знаешь, что попадется в руки и насколько это вообще законно. Но иногда среди горы посредственности можно найти настоящие сокровища, о которых никто не догадывается. В любом случае, это будет неплохим способом развеяться и потратить деньги. А то в последнее время ощущение, что я их только коплю, а не трачу. Это тоже не самый верный подход. Мозг по итогу начинает забывать об их главном предназначении. Да и к тому же, удачные покупки можно отпраздновать в хорошем ресторане, а после них поехать в отель, чтобы продолжить, так сказать, приятный досуг. Не отказываться же от таких возможностей, особенно когда у тебя молодое тело и ты выносливый маг. Надо пользоваться всеми возможностями, что дает тебе жизнь. Глядя на аукционный дом Демидовых, я невольно обратился к княгине. «Елизавета Петровна, а Демидовы все любят строить с размахом?» Сравнивать аукционные дома Демидовых и Медведевых было бессмысленно. Первый выигрывал во всем, начиная от размера территории и заканчивая роскошным видом со множеством построек рядом. Складывалось ощущение, будто я вообще попал в небольшой городок, в центре которого решили построить особняк. «Аукционный дом Демидовых также является их родовым поместьем», — объяснила девушка. «Раз в год, а порой реже, они проводят именно здесь аукцион, выставляя лучший товар, который можно найти в Российской империи. Порой они длятся рекордные несколько дней, если у них накапливается слишком много лотов. Однако в этом году вряд ли появится что-то особенное. «Почему вы так думаете?» — с интересом спросил я. «Народ чувствует, что грядут непростые времена», — отозвалась княгиня. «Мало кому хочется выставлять те же родовые сокровища на продажу, которые могут спасти жизнь. Бартер в этом случае работать не будет. Но вы можете не переживать, разнообразие товаров у Демидовых всегда хватает. Да и другие их малые аукционные дома могут похвастаться тем, что и там всегда можно найти что-то уникальное». «Буду знать, спасибо», — улыбнулся я в ответ. Внутри людей встречала пожилая седовласая служанка. Однако, несмотря на возраст, у нее было стройное тело, ровная осанка и, что важно, ощущалась сила. На эту должность ее поставили явно неспроста. Не удивлюсь, если эта женщина в возрасте вообще командует всеми остальными слугами и бойцами в доме, а в прошлом была одним из гвардейцев рода. «Елизавета Петровна», — увидев княгиню, служанка сразу же расплылась в улыбке. «Ваша красота с каждым годом только расцветает». «Вы меня смущаете, Ивета Олеговна», — тихо рассмеялась в ладошку Голицына. «Тут нечего стесняться. Я всегда говорю только правду», — улыбнулась в ответ служанка, после чего посмотрела на меня. «Вас в списке нет, но я так понимаю, вы князь Воронов». «Он самый. Смотрю, моя фамилия набирает популярность», — весело сказал я, глядя на старушку. «Не знаю, почему, но служанка этого рода мне прям импонировала. Умела она быстро расположить к себе. Я сообщу о вас молодому господину. Он будет рад встретить таких гостей», — сказала старушка, после чего добавила. «Пойдемте за мной, я вас провожу». Не прошло и пары минут, как я встретился с так называемым молодым господином. Увидев же знакомое лицо, мне стоило огромных усилий, чтобы не засмеяться вслух. С Михаилом Демидовым у меня случилась перепалка в прошлом году в аудитории Чернышова. Его студенты тогда считали, что древняя магия бесполезна, из-за чего мне пришлось изменить их мнение. Вот уж не думал, что встречу его вновь при таких обстоятельствах. Что забавно, парень моментально узнал меня и отреагировал точно так же. По глазам читалось, что он сравнивает нынешнего себя и меня, размышляя, может ли рассчитывать на победу. Хотя в этот раз осознание пришло быстрее. Кому попало? Орден Защитника Человечества бы не дали, и вряд ли он в одиночку смог бы уничтожить несколько тысяч монстров. «Вы, на удивление, смелый человек, Михаил Семенович», — улыбнулся я, решив первым завязать разговор. «Обычно магов тьмы боятся, а вы сами готовы вступить в бой в случае с чего?» «Я не глупец, чтобы делать вас своим врагом», — неловко улыбнулся в ответ парень. «Тем более, когда вы помогли мне понять, что я ошибался в своих выводах. За это я вам и вам, Елизавета Петровна, очень благодарен». «Это была похвала, Михаил Семенович», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «Я всегда уважал людей, которые не боятся тех, кто сильнее них самих. В вас чувствуется боевой дух, а это чуть ли не одна из важнейших вещей для сильного мага». «Значит, я вас не так понял. Благодарю за комплимент», — успокоился парень и добавил. «Пойдемте со мной, я покажу вам ваши места. Если посчитаете, что вам чего-то не хватает, то можете сообщить мне. Род Демидовых сделает все возможное, чтобы это исправить». «В таком случае, как насчет поговорить о магии? Мне было бы интересно услышать, как вы ее теперь воспринимаете. В первый раз меня спрашивают не об аукционных предметах или клиентах, а о нечтом подобном», — пошутил молодой княжич, видимо, решив, что сейчас подходящий момент для этого. «Я не возражаю. Тогда расскажите, что думаете о теории. Следующие 20 минут мы обсуждали магию как явление в целом. Как раз я смог хорошо убить время, поскольку идти до нужного места оказалось очень долго. Зато я оценил внутреннее убранство. Красиво тут было, что ни говори. А уж когда мы пришли на свои места...» Тут, можно сказать, Демидовы постарались на славу. Балкон выходил прямо на аукционный зал. Зачарование со звуковой магией позволяло слушать направленный голос из любого места в помещении так, будто собеседник находился рядом. Тут же был стол с кнопкой, чтобы позвать слуг, роскошное кресло, да много чего в целом. Даже планшеты со списком лотов их начальными ценами и описанием. Чисто из интереса в последнее я не заглядывал. Зачем портить себе удовольствие? Любопытство, наоборот, только дает перчинки, а когда знаешь все наперед, становится скучно. Михаил Семенович покинул нас сразу после того, как мы сказали, что нас все устраивает. Затем уже на сцене появился его отец Семен Демидов. Он и должен был вести аукцион. И, как нетрудно догадаться, первыми же лотами пошли артефакты. Сразу стало понятно, почему Голицына сюда пришла. Как тут упустить возможность пополнить свою коллекцию новыми изделиями? Особенно, когда некоторые из них по-другому попросту было бы не достать. Цены меня тоже очень сильно удивили. Даже за относительно простые вещи платили столько, сколько не каждый искатель чистыми заработал бы за год. Меня это, прямо скажем, удивило. Даже у самого невольно закралась мысль заняться артефакторикой и выставить товар на аукцион, чтобы заработать легких денег. Уж много времени бы на это не ушло. Однако эту мысль я быстро выкинул из головы. Как существует гильдия алхимиков, так существует гильдия артефакторов. Последние ничем не лучше первых. Если я решу ворваться к ним с двух ног, чтобы получить лицензию и продавать товар мимо них, они этому ничуть не обрадуются. Конкурентов никто не любит, особенно когда он может разрушить устоявшуюся экономику и схемы заработка. Создание искусственного дефицита товаров никто не отменял. А уж эти им как раз промышляли, чтобы повысить спрос и цену на товар. Да и государству это не сказать, чтобы было выгодно. Продажа дешевых артефактов равносильна тому, что их могут использовать даже простолюдины в противозаконных целях. Это уже не говоря об возможности для наемников убивать неугодных аристократов. Так что нет, вмешиваться в устоявшуюся систему и зарабатывать себе врагов на ровном месте я не горел желанием. Причем, даже решим мы этот вопрос мирно. Большая часть заработка все равно бы ушла на налоги, гильдию и комиссионные аукционные дому. Так что итоговый доход артефактора был сильно меньше, чем казалось на первый взгляд. Так что, если делать уж артефакты, то только для себя или своих студентов. В другом случае это попросту будет мне невыгодно. Профессия искателя все равно приносит больше, а уж про сотрудничество с первым принцем я вообще молчу. Пока я размышлял об этом, первые лоты очень быстро раскупили. Примерно в этот же момент я понял, что делали это в том числе ради показушности, чтобы показать достаток рода. Обычное, дорогое, но работающее хвастовство. В других аристократах я не сомневаюсь, эта показушность работала на ура. Если род готов потратить миллионы рублей на ненужную безделушку, то с его достатком явно все в порядке. Я же относился к этому с практической точки зрения. Если товар мне не нужен или хотя бы не нравится, зачем я буду его покупать? Это попросту не имеет смысла. Получив, что хотели, часть аристократов покинула аукционный дом. Видимо, не хотели видеть то, что упустят по причине ограниченности финансов. И вот тогда пошли лоты интереснее. Рунные вязи на артефактах стали сложнее. Появились редкие зелья, части монстров и оружие. Причем очень много разного оружия. Некоторые даже продавались целыми коллекциями. Правда, привлек меня с виду обычный короткий меч или даже кинжал. Такие вроде назывались танта. Рукоять и лезвие были черного цвета с золотой гравировкой. На этом бы все заканчивалось, но я чувствовал от него ощутимый след тьмы. Должно быть, предыдущим хозяином был такой же маг, как и я. Этот экземпляр, по легендам, принадлежал призрачному мечнику Йошита. Прямого подтверждения этому нет, однако клинок выполнен из варистеля, отличного проводника маны. Отлично подойдет для коллекции и того, чтобы похвастаться гостям редким приобретением, сказал ведущий. И учитывая, что цены сразу стали перебивать одну за другим, мужчина знал, что говорить. 10 миллионов, 15, 20, 21, 23, 50, спокойно сказал я и впервые поднял табличку за все время. Желающих приобрести товар резко поубавилось. Видимо, знали, что там сидит маг тьмы и не хотели с ним связываться. Ну или же посчитали, что платить такие деньги за один кинжал явно не стоит. Я же чувствовал, что с этим кинжалом явно что-то не так. Возможно, проклятие, а может, еще чего. Это уже не столь важно. Главное, что он может помочь мне стать сильнее.